«Мне только отдали приказ», — произнес Холмс, — «что необходимо собрать на тебя компромат». Князь улыбнулся. «Дальше. Это все», — пожал плечами Шерман. «Если ты знаком с системой, то знаешь, что исполнителю говорят строго то, что ему необходимо сделать, без лишних подробностей. Но ты же не дурак, предположи. И спасибо, что не врешь». Холмс посмотрел на Ватсона. «Все же план у него всегда был, но надо внести корректировки. Кузнецов отлично выявлял ложь, так что смысла врать не было. Скорее всего, чтобы подорвать твой авторитет у верхушки власти. А зачем это английскому правительству? Чтобы дискредитировать тебя. Ты стал слишком заметной фигурой на политической арене». Кузнецов хмыкнул и встал. «Что ж, на этом все, господа. Сегодня вы вылетите частным рейсом в Лондон», — произнес Михаил и подошел к Холмсу. «Вы же больше не вернетесь?» Холмс немного замялся, а Кузнецов расплылся в улыбке. «Если и вернетесь, то ты знаешь, что с тобой будет, верно?» И протянул руку. «Беру все риски на себя», — и пожал руку князю. Холмс был искусным магом и мог сканировать магов абсолютно незаметно. Ни король Англии, ни другие маги высших сил не заметили бы, как он изучает их внутренние хранилища. Но не тут. Казалось, будто сам Кузнецов этого хотел. Это продлилось не больше секунды, и Холмс увидел. Его зрачки расширились, и он отдернул руку, словно прикоснулся к раскаленному утюгу. «Ну», — похлопал его по щеке Кузнецов. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — после чего спокойно открыл дверь камеры и вышел. «Холмс, что такое? Что ты видел? Что это за существо? Я такого раньше никогда не видел. Ватсон, мы больше никогда не вернемся в Российскую империю. Это не человек. Что ж, день выдался неплохим. Надеюсь, Холмс и Ватсон меня больше не побеспокоит. И, конечно, мое милосердие к их персонам не останется напрасным. То, что я показал напоследок этому чопорному англичанину, даст его нанимателям понять, что есть в империи такой князь Кузнецов, который нет-нет, да может нечаянно убить всех, кого беспокоит его авторитет. Хотя рано или поздно я до них все равно доберусь. Но это уже совсем другая история. Раз мы в Москве и теперь у нас есть, наконец, портал в Широково, может, хоть прогуляемся по Москве, — предложила Лора. «Вчера вечером я, как и обещал, вернулся к ужину. Затем полечил княгиню Нахимову, и к утру решил посетить московские изоляторы своих старых знакомых. К тому же я утром увидел на столе в доме брошюру с открытием недели моды в Москве, а Алиса сообщила, что там будет представлена серия нарядов Любавки. Так что я, как честный князь, позвонил Наде и попросил меня записать, и заодно намекнул Алисе, что нам не помешают преференции. Начало было в час, так что я еще успел вернуться в Широково и, во-первых, рассказать о портале в Москву, а, во-вторых, пригласить жен на модный показ. И вот, мы в роскошной машине, за рулем Данила. Света и Маша в красивых нарядах сидят по обе стороны, а я не могу убрать улыбку с лица. Должен признать, когда мы попали на показ, то произвели фурор. Не прям большой, а такой, локальный. И на то было несколько причин. Например, меня не часто можно увидеть на подобных мероприятиях. Поэтому пришлось объясняться перед репортерами, почему отсутствует сам модельер, хотя все прекрасно знали, что это загадочная личность из моего рода. Также женскую половину очень заинтересовали наряды Светы и Маши. Все же их тоже шила Любавка. А когда начался сам показ, я транслировал все через внутренние хранилища для нее. «Миша», — услышал я знакомый голос. «Ну точно, как я мог упустить факт того, что ни одно модное мероприятие и вообще что-то крупное не обходится без представителя рода Романовых, Екатерина собственной персоной. Девушки тут же пошли обниматься, а репортеры фотографировать. А я думала, вы в Широково», — удивилась она. «Мы исключительно ради этого показа», — решила ответить за меня Маша. Она была в этом плане более подкованной. «Как сестра?» — спросил я. «Быстро пришла в себя, что ей будет? Уже рвется в очередную командировку», — улыбнулась Катя. «Близняшки, если тебе интересно, тоже пришли в норму», — и прошептала. «Папа, кажется, заинтересовал в том, чтобы они оставались с Настей. А чего Петр Петрович сам не приехал на показ?» «Ой», — махнула рукой Катя. «Думаешь, он такое любит? Он сейчас готовит отряд в Китай, так что не до этого. Маменька должна скоро приехать». И она не соврала. Чуть позже мероприятие посетила царица Ольга собственной персоной. С ней мы мало общались, в основном мои девушки. К вечеру, уставшие и довольные, мы вернулись домой. Конечно, мероприятие еще только разгонялось, но у Маши более строгий режим, а мы со Светой без нее никуда. А вот кто остался, так это Алиса, и не по своей воле. У нее еще было несколько выходов на подиум, да и она сказала, что не стоит ее ждать, за ней приедет Емеля. Приехав домой, мы увидели довольного Валеру, что уже испробовал все прелести портала, а то мой заместитель успел прошвырнуться по дикой зоне у Широкого и навестить свой народ, и судя по его настроению, все у них отлично. Девушки пошли пить чай и готовиться к возвращению домой, а я сел рядом с Валерой. «Слушай, мне на днях звонила мама Алисы, а, та сумасшедшая, и что хотела, говорила, что надо всех вывести на Сахалин, скоро в Москве будет небезопасно, хмм». Судя по тому, как Валера на это отреагировал, ясно, что он что-то знает. Вот только даже через внутреннее хранилище мне не удавалось проникнуть к нему в сознание. «Ну выкладывай». «А чего выкладывать? Баба под божеством ходит и, кажется, работает на две стороны, точнее на одну, но исключительно для того, чтобы защитить Алису. Так что я бы на твоем месте ее послушал. Этот пастух, или кто он, сильнее хаоса, да оба они полупакеры», — ухмыльнулся тот. «Мне бы восстановить хотя бы половину своих сил, и можно вообще не беспокоиться», — он вздохнул и покрутил перчаткой. «К тому же эта штука отлично умеет перенаправлять энергию. Что-то мне подсказывает, что есть еще но, верно, ага, Лора же с тобой?» — неожиданно спросил он. Вместо ответа моя голубоволосая помощница появилась по другую сторону от него. «Чего хотел? Хех, неплохое декольте», — сально улыбнулся Валера. «Если ты только из-за этого меня позвал, то я сваливаю». «Не-не, погоди, у меня есть вариант, как вернуть свои силы быстрее, и тебе, Мишеня, получить лишнюю энергию. Ну выкладывай, я хочу объединить наши внутренние хранилища. У меня будет безграничные возможности для развития, а у тебя сильный союзник». Тут Валера прав. Если быть совсем точным, то как бы мы ни называли наши отношения, то после объединения сил, он стал моим питомцем. Скорее всего, он тоже это понимал. Но также были ограничения. Как и остальные питомцы в моем хранилище, они получали от меня столько энергии, сколько я желал, и у каждого были свои резервы. А Валера хотел объединить свое и мое в одно целое. «Согласен», — кивнул я. «Такое сотрудничество мне только в плюс. Я знал, сколько Валера тратит времени на зачистку то северного пояса, то южного со стороны Китая. Теперь еще и Антарктиду с монстрами посещает. Лора, все зависит от твоего решения». Недолго думая, она согласилась и сказала, что это может занять несколько дней, так как необходимо тщательно вплетать хранилище Валеры в мое. Плюс, наши сознания станут чуточку ближе. Так мы точно завалим этот хаос и этого мерзкого пастуха, — улыбнулся здоровяк. «Но народ я все же подготовлю для переезда на Сахалин, только дай мне сигнал». «Понял, принял». А дальше мы со Светой и Машей вернулись в Широково. Я еще успел выцепить княгиню Нахимову. Тот факт, что она была княгиней, сильно отразился на ее самочувствии. Верно говорят, что болезнь уходит быстрее, когда человек постоянно на позитиве. И, видимо, новый титул придал ей сил. К утру у нас даже случился небольшой, но прогресс. Она смогла пошевелить пальцем ноги, чему была несказанно рада. Впрочем, как и я, утром меня нашла Надя на кухне. «Так, Михаил, я разгребала бумаги, и у нас есть один кусок земли, подаренный Фанеровым старшим на свадьбу. Надо бы его реализовать. А что там?» Я начал что-то такое припоминать, но все руки никак не доходили. Все же то одно, то другое. То Монголию спасти, то войну предотвратить. Может, хоть теперь, когда все генералы хаоса затаились, у меня выдастся минутка. «Какая-то старая избушка», — пожала плечами Надя. «В 5 часах езды от Москвы. Блин, опять в Москву. Может, отправить гвардейцев?» «Ага, хорошо. Так старшему Фанерову и отпишусь, что князь Кутузов пренебрег вашим подарком и отправил туда солдат». «Ладно, ладно, твоя взяла. Поеду». Богдан спустился на кухню одним из первых. Маруся тут же забегала, расхваливая этого демона за его отличный аппетит. А тот и рад, ел вообще все, что ему давали. «Какой хороший аппетит, ну богатырь растет», — охала она, ставя перед ним манную кашу и варенье. Его занятия с Ермаковой пошли на пользу, он стал более уравновешенным, да и Ерх за пару сеансов тоже перестал бояться всего подряд, хотя надо бы его проверить в бою, может, в дикую зону прошвырнуться, но пока были другие планы. «Богдан, а не хочешь со мной прогуляться до столицы? А во, надо предупредить Наталью Геннадьевну, что нас не будут месяца два. Почему два? Так пешком до Москвы далековато. Блин, я и забыл эту его черту. Поверь, я покажу тебе фокус, от которого ты будешь в восторге. А Любавку можно взять? Любавку? Хмм, про это я не подумал. Отказывать сейчас было неудобно, но с Любавкой гулять в окрестностях столицы – такое себе удовольствие. Но ничего, пусть подышит свежим воздухом. К тому же, судя по информации, та земля безлюдна, вымершая деревня. И Любавку возьмем, согласился я, заодно познакомлю тебя с Валерой. Пруссия, секретный зал переговоров. Факелы загорались один за другим, когда мимо них проходили люди в мантиях и капюшонах. Постепенно полумрак огромной пещеры становился все более рассеянным. Длинный каменный стол вышел из темноты. Монолитные каменные стулья начали занимать люди в мантиях. Единственным без капюшона был Исаак. Он внимательно наблюдал за каждым членом собрания, безэмоционально сверля взглядом всех. «Итак, для чего ты нас собрал?» – произнес пухлый мужчина недовольным скрипучим голосом. «Учти, наше время ценно, и мы не намерены плясать под дудку какого-то пацана, когда он вздумает созвать нас. О, это хорошо, что ты заикнулся над ценностью вашего времени, потому что именно я, а не вы, обнаружил, что за вами ведется наблюдение агентом Российской империи». По щелчку пальцев с потолка спустились три клетки, внутри которых находились мужчины. В частности, тот, что слева, следил за тобой уже месяц, ткнул пальцем в толстяка Исаак. «А ты только и делал, что тратил время на проституток и чревоугодие. Вздор!» – воскликнул он. Исаак щелкнул, и все три клетки вспыхнули. Хватило секунды, чтобы от людей остался только пепел. «Итак, я собрал вас, чтобы сообщить, что исполины готовы. Они смогли адаптироваться. Это же отлично, когда они отправятся на задание». Исаак улыбнулся, и у присутствующих по телу прошлись легкие мурашки, хотя они и сами были теми еще отморозками. «Уже приступили. Глава 5. Что ты такое? Думал ли я, что Богдана рановато вообще куда-то с собой брать? Хм, хороший вопрос. Возможно, многим он бы и показался очевидным, но не мне. Я заранее побеседовал с Ермаковой, и мы определили несколько моментов. Она объяснила, что Богдан действительно странный молодой человек, и если бы он оказался врагом, то она никогда бы не пошла в то место, где он сражается. Но при этом Ермакова добавила, что он в душе так и остался ребенком, только с некоторыми отклонениями. Для него было простым делом вырезать целый город, в котором жил, скажем, убийца. Но при этом он никогда не трогал животных, особенно тех, кто казались ему милыми. Богдан не понимал юмор и все воспринимал буквально, но это и так уже было ясно. А вот, что оказалось сюрпризом. Его магия была очень выборочна. Как объяснила Наталья Геннадьевна, в физическом плане ему мало кто мог противостоять. Но вот использовать заклинания, это уже другое. Она даже успела проконсультироваться с родом Чеховых. В общем, магия Богдана действовала только на монстров из метеоритов и прочих созданий хаоса. И судя по тому, что я видел в Китае, его магия действует на всех божественных миньонов, но не на людей. Ах да, еще он очень любил Любавку и постоянно болтал про нее. И я решил, что лучше что-нибудь придумаю. Все же надо им восполнить то время, пока они были разделены. Да и почему бы не показать парню просторы нового мира? Все же 300 лет разницы. Хоть у меня куча вопросов, что он тут делал до этого. Ну да ладно, рано или поздно он или Любавка всем не расскажут. Или Ерх соизволит показать какое-нибудь воспоминание. Дверь с улицы открылась, впуская прохладу и свежесть. Следом заскочили хихикающие рыцари в полушубках. Красивые одежды, скажу я вам, с мехами. У всех были замки в тех местах, откуда они доставали свое оружие, что делало обращение с ним очень удобным. «Боря придет, слепим с ним самого большого снеговика», — шептала Лира. «Без Насти у нас не получится. Она может поднимать тяжелые снежные шары, и они не развалятся», — кивнула довольная Андромеда. «А что это вы делали?» — прищурился я, когда они отряхнулись и вошли в гостиную. «Ой, Миша, а мы только что тренировались. Юлий такой крутой, он столько приемов знает, а Мика, вообще, я прикинул и понял, что девушек мы никуда не вывозили долгое время, а собственно, почему бы и нет, дамы», я облокотился на стол и краем глаза посмотрел на Богдана, оценивая его реакцию, «а не хотите ли со мной, Богданом и Любавкой прошвырнуться до Москвы», девушки переглянулись, глаза моментально загорелись, в их головах сейчас явно не те фантазии, надо их немного успокоить. Посмотрим одно место в 5 часах от Москвы. А, разочарованно вздохнула Андромеда, а мы думали прямо в столицу. Как только я улажу свои дела, мы с вами прогуляемся по бутикам. Как вам? Тут уже и Света с Машей спустились к завтраку. А девчонки поедут? Спросила Лира. Эти самые девчонки переглянулись и удивленно посмотрели на меня. Куда это ты опять намылился? Спросила Маша. Оценить подарок Фанерова. Земля в 5 часах от Москвы, пояснил я. Света отмахнулась и подошла к столу. Нее, в отличие от некоторых одаренных, мне надо в институт. Звездочет одобрил рейд до Скоробеев. О, блин, жаль, я не могу. Тоже хотела до них сходить, вздохнула Маша. Но я тоже пас, дорогой, тоже институт, так что вы там как-нибудь без нас. Эх, надо бы сходить на занятия, а то обо мне уже все забыли. Да и с друзьями повидаться лишний раз не помешает. Но в следующий раз, завтра. Так что я дал время девушкам собраться. Богдану тоже, хотя у него не так уж и много вещей. Но эту проблему мы решим в Москве. А пока, да я бы не сказал, что он мерзнет. Его крылья в сложенном состоянии походили на плащ, так что выглядело вполне стильно, но не по погоде. Как только все были готовы, то прыгнули в машину и покатили к порталу. Ох, как же это было удобно. Я тоже не могу нарадоваться. Хихикала Лора. Захотел на прием к царю, бац, и после учебы у него в Кремле. Или в ЦУМ. Ну или, на крайний случай, за настойкой Никанора. Ты что-то попутала, Лора. Настойку боготворит Валера и Трофим. А хотя, привезу и ему парочку. Любавка уже была осведомлена и ждала нас у входа в портальную комнату. Я не стал придумывать название и остановился на классике. Пока мы шли, невольно ловил взгляды строителей на рыцарях. Хоть они и были в этот раз одеты, но настолько прелестные девушки редко появляются на стройке, так что это был небольшой глоток свежей красоты. Брат с сестрой тут же накинулись друг на друга и начали обниматься. «А мы погуляем по Москве?» – прошипела Любавка. «Боюсь, это будет проблематично», – вздохнул я. «Может, если только в грузовой машине?» «Да я понимаю, конечно, в грузовой. Зачем народ пугать-то?» – кивнула она. «Но надо уже отправляться в Москву. Все готовы?» Я собрал вокруг себя компанию и осмотрел. «Вроде, все хорошо», – подтвердила Лора. «Можем стартовать. Богдан, как и рыцари, ничуть не удивились порталу, что сняло с меня ряд объяснений. Но осталась одна проблема, серьезная, под названием Валера. Когда мы поднялись из подвала в московском особняке, то встретили только Люсю. Она спокойно попивала чай и смотрела какое-то ТВ-шоу. А во, сколько вас тут, но застыла, увидев Богдана, и резко вскочила. Ее тело окутала плотная аура, а в руке появился энергетический шар, который она молниеносно швырнула в парня. Богдан без особого удивления поймал шар и впитал в себя, и продолжил с интересом рассматривать интерьер. «Кто это?» – воскликнула Люся. Любавка вышла из подвала последняя. «Это же мой брат, Богдан», – сказала она, вставая между ними. «Да что тут происходит? У меня такое ощущение, что я сойду с ума от всех этих неожиданных проявлений агрессии». «Нет, это не может быть он», – воскликнула женщина. «Кажется, я впервые вижу ее такой взволнованной. А тут еще и Валера зашел. Опять в летних шортах и сланцах. Ничему его жизнь не учит. Что за шум, а драки нет. О, Мишеня, девочки!» Он скользнул глазами по Богдану. «Какой-то демон, Любавка. Здорово всем. Чего приперлись? Так, ну хоть он не взорвался или что-то в этом роде. Но нет, я рано успокоился. И если Валера не проявил никакой агрессии к Богдану, то вот Богдан». Его черные кожаные крылья тут же расправились, испортив диван и опрокинув телевизор. Рога задели люстру и начали царапать потолок. Почему-то все происходило слишком быстро. Сделав резкий рывок, он оказался перед Валерой и попытался ударить его с ближнего расстояния. Валера же только ухмыльнулся. «Ха, ты че, рогатый, совсем потерялся?» Резким рывком схватил Богдана за шею, открыл дверь и выкинул на улицу. Через пару секунд завыла сирена. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет», — выдохнул я и пошел на улицу. «Так, ты», — я показал пальцем на Валеру, «вы, уважаемая, на Люсю, и остальные, все на улицу, живо». Сломали тут все. Богдан уже стоял во всей своей красе и устрашающе скалил зубы на Валеру, хотя нутром чуял, что он ему не по зубам. Гвардейцы, не понимая, откуда взялся рогатый монстр, выбегали из казарм с оружием. Тут к ним вопросов нет. Быстро, оперативно. Молодцы. Валера постарался. «Так, всем стоять!» — рявкнул я. «Это существо не должно находиться тут!» — ткнул в Валеру пальцем Богдан. Он тоже, воскликнула обычно спокойная Люся. Кто тут еще лишний? Развел руками Валера. Где Гена? Гвардия, увидев меня, остановилась. Пришлось объяснить им, что ничего не произошло. Так, Богдан, ты мне дом испортил. Продолжил я по порядку. Мне испортил. Поправил Валера. Я подумал, что это, он показал на Валеру. Очень опасно. Слышь, пацан, ты мелкая рогатая тварюшка, а я король. Следи за языком, иначе крылья оторву и запихаю. Поверь, я найду отверстие. Из всех нас, как это ни удивительно, самым спокойным был как раз Валера. Любавка, как и рыцари, смотрели на происходящее с раскрытыми ртами. Валера, это Богдан, брат Любавки. Я в курсе, ухмыльнулся тот. Ты лучше ему скажи. Да, КХМ. Богдан, это Валера, и пока это все, что тебе надо о нем знать. Но он же невероятно сильный. Без стеснения воскликнул он. Хех, а пацан шарит, задрал нос Валера. Я жестом оборвал его готовящийся монолог самовосхваления и повернулся к Люсе. А теперь вы, объяснитесь. Мне не нравится, что вы ни с того ни с сего решили, что можете использовать магию в моем доме. Так еще и против моих гостей. Эта женщина и без того почему-то обосновалась в моем доме. Хотя должна присматривать за Дункан, когда она была больна. Сейчас же все хорошо. Но Люся все равно в московском особняке, как у себя дома. Я помню немного. Володя рассказывал о Богдане, но он пропал. И Володя говорил, что он, скорее всего, погиб. Дверь дома открылась и на порог вышел эльф в цветастом милом пуховике с мехом. А че за бардак в доме? Телек сломали. Я хотел посмотреть передачу. Он обвел всех присутствующих взглядом легкого презрения. Всем привет, кого не видел. О, демон, ухмыльнулся Эль. Прикольные крылья. Зачет. Спасибо, кивнул Богдан, постепенно приходя в свою человеческую форму. Я уже окончательно ничего не понимаю. И не стоит, кивнул я. Так, все в дом. Опять заиграла сирена. Я же сказал. Но сильная волна магической ауры прошлась по всему двору. Что-то приближалось. И это что-то было очень опасно. Девочки, в дом. Махнул я рыцарем. Мы останемся сражаться. Я сказал в дом. У меня не было времени с ними спорить, так что пришлось повысить голос, и это сработало. Лора, картинку. Со стороны леса к нам двигались живые доспехи. Это точно исполин. Такую тварюгу невозможно не узнать. Тут только до меня дошло, что Люся делала в доме. Валера был отличным защитником, который в любом случае справится с этой грудой металла. Я им займусь, разминая плечи, сказал Валера. Погоди, охлади свой пыл, улыбнулся я. Мне так не довелось с ним сразиться. Ну, он поднял руки и отошел. Люся подошла сзади и положила ладонь мне на спину. Тут же меня окутала неописуемая легкость. Как раньше, когда я получал буст ранга. Первые моменты тело стало неосязаемым. Я чувствовал каждую клеточку и как по микроканалам текла энергия. Воздух, запах, звуки. Все стало ощущаться куда острее. Это тебе небольшая поддержка, улыбнулась женщина. Покажи, на что способна кровь Кузнецовых. На заднем дворе московского поместья Кузнецовых. Миша, а как ты это сделал? Богдан сидел на крыше особняка и во все глаза смотрел на молодого парня, который шел к дому. В руке у него только что прекратил полыхать ярх, а рой мелких деталей отсоединяется от его тела и спрятался в пространственное кольцо. Нет, Богдан понимал, что этот Михаил достаточно сильный. Все же те, в ком течет кровь Кузнецовых, априори сильны. Но чтобы настолько, Богдан знал о приближении исполина и готов был лично выйти с ним на битву. Все же это не самое могущественное существо, которое он встречал в том бескрайнем аду, где он провел последние годы. Но все же ему казалось, что для Миши это будет сложный противник. Его успокоила только Любавка и девушки. «Не переживай, если Миша сказал, что справится, то он справится», спокойно произнесла его сестра. «Но как же, пошли лучше в дом». Любавка взяла его за руку и потянула. «Неужели вы не будете его прикрывать? Зачем?» – удивился проходящий рядом Валера. «Он не маленький, сам справится». Богдан все еще не понимал, почему это существо так спокойно говорит с ними. И судя по тому, что он видел, этот Валера очень хорошо относится к Мише. Они же не могли быть равны по силе, Богдан бы это почувствовал. За то время, которое он провел в небытие, его инстинкты были натренированы настолько, что он мог безоговорочно определить, опасный перед ним противник, и стоит ли убегать или же нет. Вот так и с Валерой. Инстинкты не просто говорили ему не связываться с ним, а бежать куда подальше. Хотя физически он не выглядел таким уж могущественным. Но Богдан чувствовал его душу, и это его очень пугало. А вот Михаил, инстинкты говорили, что он не опасен. Да, он силен и очень, но не смертельно. И все же, когда Богдан решил посмотреть, что же такого в этом потомке Владимира Кузнецова, то сильно удивился. Когда исполин, круша на своем пути деревья, вышел на открытое поле, Михаил уже ждал его. Мелкие детальки болванчика прилипали к его телу, создавая дополнительную защиту. А ерх раскалялся. Тогда-то Богдан и поразился мастерству боя. Михаил стал атаковать исполина всем, что у него было. Рой деталик сплошным потоком врезался в тело врага, а сам парень подскочил снизу и нанес удар, который, к удивлению, был заблокирован. Но дальше случилось странное. Воткнув меч в левую руку исполина, Михаил схватил вторую и прокричал: «Скыдыщ!» Раздался взрыв. Снег вперемешку с землей подлетел в воздух, а из образовавшегося кратера вылез Михаил. В руке он держал металлический шлем исполина. Не скажу, что это было очень легко. Лора предупредила, что у этого существа имеются регенеративные свойства, так что надо с ним расправиться одним махом. Все же полное разрушение тела он не мог восстановить. Так что когда я проткнул его ерхом, Лора пустила по нему во врага мою энергию, немного спутав его способности, а я его взорвал. Только чтобы это провернуть, требовалось приличное количество энергии. Да и болванчик также сдетонировал. «У тебя есть один зритель?» — хихикнула Лора, показывая на Богдана на крыше. «Конечно, я вылез и, не оборачиваясь на взрыв, в развалочку пошел к дому. Болванчик же эффектно забежал обратно в пространственное кольцо. Хоть фильм снимай», — улыбнулась Лора. «Хотя я все еще старался продышаться. Зайдя в дом, я увидел, что ребята немного прибрались и расположились на кухне. Богдан уже спустился и сидел на стуле в углу. Закончил?» — без интереса спросил Валера. «Ага», — кивнул я. «Ничего такого. В следующий раз будет сильнее», — сказала Люся. «Но они приходят за мной, поэтому...» «Да, я уже понял, почему ты в этом доме», — кивнул я. «Оставайся, пока мы не решим эту проблему». Рыцари и Любавка сидели молча и пили чай, переводя взгляды то на меня, то на Валеру, то на Люсю. «Так, все, немного размялись, и хватит, пора выезжать. Валера, в гараже есть что-то для всей нашей компании?» Я обвел Любавку, Богдана и рыцарей взглядом. «Ага, как раз переоборудованный грузовик. Отлично, тогда в машину, дамы!» Довольно крикнул я и добавил: «И Богдан, конечно же». Мы запрыгнули в машину. Лора показала маршрут, и я завел мотор. «Эль, как вернусь, хоть расскажи, как там у вас, на Сахалине?» Гусь только деловито кивнул и махнул крылом. «Ну что, стартуем?» И я нажал на педаль газа. Дорога была ровной, машина резвой, так что мы добрались на час раньше предполагаемого. Деревня и впрямь оказалась заброшена. Так что когда мы свернули с трассы на второстепенную дорогу, а там на колею, то вскоре уперлись в сугроб. «Так, дамы и господа», — постучал я по кузову, — «выгружаемся. Дальше пойдем пешком». Не сказал бы, что все были довольны этим стечением обстоятельств, но по-другому никак. «Тут всего километр», — объяснил я, смотря маршрут. «Хорошо, что мы подготовились и взяли с собой валенки и лыжи. Хотя Любавке они были не особо нужны. Она сама ловко двигалась даже по глубокому снегу. И вот через 20 минут неспешной прогулки мы уперлись в калитку. За ней я увидел покосившийся сарай с провалившейся крышей, а за ним небольшой деревянный дом, который не сильно-то и постарел. Даже крыша не обвалилась. «Так, ну что, заходим», — сказал я, но почувствовал, как за моей спиной начал вибрировать ерх. «Неужели опасность?» Болванчик и Лора молчали. «Значит, что-то другое». «Эй, ты чего, приятель?» Я взял меч в руки и посмотрел на остальных. Любавка и Богдан застыли у калитки и, не отрываясь, смотрели на дом. «Сестренка, это же...» «Да, мы дома», — прошипела она. «Ерх же накаляется все сильнее, чем сильно меня обеспокоил». Глава 6. «Не такой уж ты и сильный». На дворе стояла теплая июльская погода. По голубому небу изредка плыли белые пушистые облака, похожие на вату, а легкий ветерок придавал свежести и разносил по округе запах сена. Около бани на скамейке сидел Владимир Кузнецов и маленьким ножиком вытачивал из бруска небольшую лошадь. Он был так увлечен процессом, что аж высунул язык, как ребенок. Рядом в землю был воткнут ерх. «А неплохо получается, скажи, а?» — покрутил мужчина деревянную заготовку в руках. «Что, недостаточно красиво? Ха!» Он откинул голову и от всей души рассмеялся. «Ерх, приятель, это же заготовка. Я только форму придаю. За калиткой размеренно гулял здоровый конь с черной гривой. Мощные ноги и шея, такой мог в одиночку вытащить целую товарную карету из трясины. Напротив бани стоял уютный деревянный дом. Расписные наличники с изображением разных сказочных животных. Крыльцо с подъемом, у подножья которого стояли несколько пар лаптей. Две побольше и две поменьше. Все окна открыты, чтобы внутри было прохладнее. Ерх, как только полдень пройдет, надо проверить клубнику, а то Милочка будет ругаться. Он посмотрел за забор, где пасся конь. Да, ты прав, Булат еще не нагулялся. Дверь открылась и на крыльцо вышла белокурая красавица с толстой косой. На лбу косынка, чтобы волосы в глаза не лезли. Руки придерживали выпирающий живот. Володя, кушать хочешь? Я морковку с медом сделала. Крикнула она через огород. Нет, спасибо, любимая, не отвлекаясь от деревянной игрушки. Крикнул он в ответ. Может, кваса, ерху воды, спроси, будешь? Наклонился Владимир к мечу и, получив ответ, крикнул. А вот кваса и воды можно. Отлично, улыбнулась Мила Кузнецова и повернулась в дом. Дети, помогите маме и отнесите папе с ерхом квасу и воды. В глубине дома послышался топот двух пар детских ножек, и через пару секунд на крыльцо выбежали два ребенка с кувшинами в руках. Я несу квас, довольно сказала девочка, а я воду для ерха. Расплылся в улыбке мальчик. Любавка, Богданчик, только не мешайте папе. Она пристально посмотрела на супруга и продолжила чуть громче, а то он занят невероятно важными делами. Дети покивали и, нацепив лапти, потопали к бане. Мила решила пройтись с ними. По дороге она сорвала пару ягод клубники. «Папа, это тебе», — гордо вытянув вперед кувшин, — сказала Любавка. «Ох, спасибо!» — он потрепал девочку по голове. «Пап, а можно я ерха сам поставлю в воду?» — спросил Богдан. «Ну конечно, если сможешь его поднять», — ухмыльнулся Володя. Жена встала рядом с ним и положила руку на плечо. Мальчик достал из сарая высокое ведро, налил воды и с легкостью поставил туда меч. «Ах ты, чертяка, поддаешься!» — погрозил мужчина мечу. «Володя, ну не при детях же, прости, дорогая». Он отложил заготовку в сторону и аккуратно погладил живот любимой жены. Ему нравилось чувствовать, как малыш толкается. «Ждете братика?» Присев перед детьми, Владимир даже так был выше их на несколько голов и казался недосягаемой горой. «А может, сестренка?» — с надеждой спросила Любавка. Владимир посмотрел на Милу, а та покачала головой и заодно сунула мужу ягоду в рот. «Все же, братик!» — улыбнулся он. Богдан погладил меч и подошел к сестре. «Мы пойдем покатаемся с Булатом, ладно, только аккуратно», — погрозил он пальцем. «Из горки не бегите, а то знаю я вас. В прошлый раз сколько криков было?» «Да, Любавка, ну па-ап, я просто поскользнулась. Вот поэтому и идите пешком». «Но Булат», — Богдан приложил ладонь ко лбу и прищурился. «А во, он так далеко, это ж сколько нам идти-то?» Владимир повернулся и увидел вдалеке маленькую точку, то был его верный конь. «Не так уж и далеко», — пожал он плечами. «Увидит, и сам пойдет к вам навстречу». Как только дети ушли, напевая под нос считалочку, Володя выпрямился и повернулся к супруге. Он был на две головы выше и на пару плечей шире ее. Легким движением пальца земля приподнялась ровным квадратом, и мужчина сел на нее как на стул. Аккуратно взяв жену, посадил к себе на колени. «Ну, и когда ты в поход?» — немного недовольным тоном спросила Мила. «Как Петя скажет, сейчас они ищут последние метеориты. Может, скоро все и наладится. Мы же почти победили», — он чмокнул жену в щеку. «Ты кому-то сказал про то, что у тебя есть семья?» — прищурилась Мила. «Да ну ты брось, конечно, нет. Вон, Люська только знает, и то потому что соседка», — кивнул он на дом через тропинку. «Но ты же ее знаешь, она держит рот на замке. Сама не хочет, чтобы про это место узнали». «Ага, и не потому, что она моя сестра», — хихикнула Мила и вдруг замолчала. «Послушай, Володя, я знаю, что роды пройдут не очень хорошо, и не хочу, чтобы ты оставался один. Если что, Люся в тебя тоже была влюблена». «Мила, хватит. То, что ты провидица, не значит, что я не смогу изменить будущее. Сколько раз уже я это делал, а? Сколько?» — начал шептать он. «Ну да», — улыбнулась Мила, хотя сделала это больше ради успокоения мужа. «Может, чайку?» — перевел тему Владимир и показал на тарелочку у дверей бани. «Я нарвал мяты. Пошли». Как только она встала с колен мужа, раздался оглушительный грохот. «Дети?» — прошептала Мила в ужасе, смотря на поле. «В дом!» — рявкнул Владимир, и в его руке моментально оказался ерх. Он посмотрел на поле, где были дети, и в ужасе сжал меч. До Булата, который уже мчался к ним навстречу, оставалось чуть больше половины пути. До Владимира было так же далеко. Рядом с детьми открылся портал размером не больше дверного прохода, оттуда потянуло могильным холодом. Владимир моментально вспыхнул, словно факел. Глаза засверкали голубыми молниями. Земля под его ногами начала плавиться, а небо затянуло тучами. Из портала вырвались зеленые и черные молнии и моментально потянулись к детям. «Богдан!» — в ужасе крикнула Любавка и оттолкнула брата. Вместо мальчика молнии окутали девочку и затянули в портал, и он начал закрываться. Всего, от появления портала и до его исчезновения, прошло не больше нескольких секунд. «Любавка!» — прогремела буквально с неба. Владимир молниеносно оказался рядом и сунул руку в почти закрывшийся портал. «Как ты смеешь?» Его волосы, глаза и все тело извергало море энергии. Он воткнул ерх в землю и голыми руками взялся за саму материю и начал раздвигать портал своими силами. «Ты посмел покуситься на моих детей?» Он раздвинул щель достаточно и, схватив ерх, прыгнул внутрь. И портал схлопнулся. Пара секунд ничего не происходило. Булат встал рядом с Богданом, который в ужасе смотрел на то место, где только что находились отец и сестра. Он посмотрел на коня. «Она спасла меня». В воздухе опять замелькали молнии. Сперва появилось лезвие ерха. Клинок прочертил линию, разрезая пространство. Затем вылезла рука. Дыра постепенно увеличивалась и показался сам Владимир. В руке была девочка. «Сейчас, милая, сейчас все сделаю. Не плачь, папа рядом. Все хорошо, папа», прошипела Любавка немного другим голосом. «Ты получил то, что заслужил», раздался голос из закрывающегося портала, и только после этого он окончательно пропал. Опустившись на колени, Владимир провел рукой по растрепанным волосам дочки. Она слишком долго находилась в том мире. Даже секунда была смертельно опасна, но она справилась. Богдан подошел ближе, чтобы успокоить сестру. Когда отец убрал прядь волос с лица, мальчик увидел, что у сестры появилась новая пара глаз. «Папа, что с ней?» «Папа», — не поняла Любавка, — «у меня внутри что-то горит, что-то жжет, папа, Любавушка». Сейчас его руки вспыхнули белым светом, и он начал водить ими по телу девочки. Его волосы опять загорелись, но на этот раз ярко-желтым светом. «Я тебя держу, дорогая, держу». Хотя мужчина не до конца понимал, что происходит с его ребенком. Любавка схватилась за запястье отца, и они с братом увидели, что рука покрылась мелкими черными чешуйками, а сама девочка начала увеличиваться в размерах. «Твоя дочь теперь принадлежит мне», — раздался чуждый голос прямо изо рта Любавки. «Никогда», — стиснув зубы, прорычал Владимир и начал вкачивать в дочь еще больше сил. «Любавка, ты меня слышишь, дорогая?» «Папа, да, голова, мне кто-то говорит уходить», — произнесла она, и ее тело начало меняться. «Послушай, вспомни, чему я тебя учил. Открой мне внутреннее хранилище, папа все сделает». «Ты ничего не смог», — продолжал звучать издевательский голос. «Погоди, я тобой займусь позже». Он прокусил палец до крови и сунул его в рот дочки. Он не видел другого варианта спасти Любавку. Она уже практически закончила превращение, и оставалось сделать только одно, чтобы девочка не потеряла сознание, а именно, соединить ее с собой, сделать ее питомцем. Так она сможет жить. И процесс начался. Любавка успела открыть отцу внутреннее хранилище. Рядом уже стояла Мила и из последних сил старалась сдержать слезы. «Не вздумай реветь», — рявкнул на нее Владимир. «Это наша дочь. Она не должна видеть твои слезы. Дай мне закончить. Сходи в дом, принеси покрывало. Мила, быстрее». Как только жена ушла, Владимир решил сконцентрироваться на том, чтобы предотвратить изменения во внешности дочери. Она была слишком долго в том мире. Нечто успело накачать ее хаосом, и надо помешать ему взять под контроль ее тело. Богдан стоял около Булата, когда за его спиной открылся портал и оттуда вылезло щупальце, схватило парня и затащило обратно. Владимир дернулся, но не мог прервать процесс с Любавкой. Но все же кое-что он успел сделать, направить часть силы мальчику вдогонку, чтобы с ним не случилось того, что и с сестрой. Это защитит его. Когда вернулась Мила, она не обнаружила сына. Муж сидел на земле и держал на руках монстра. «Я не успел. Прости, любимая». Когда они вернулись в дом, вечером Владимир вышел за деревянной заготовкой и оставшуюся ночь вытачивал фигурку под тихий плач жены. Все это промелькнуло не больше, чем за секунду, но я стоял как вкопанный и продолжал смотреть на старый дом, забор, старую баню. «Пошли, посмотрим», — обрадовалась Любавка, перелетая через забор. «Может, что и уцелело». Я почувствовал, как она прорвала какое-то защитное поле. Наверняка, оно охраняло дом от вандалов и грабителей. Охренеть! Лора стояла рядом и с ошарашенным взглядом смотрела, как два чудовища гуляют по двору. Это дети Владимира. Он спас Любавку, привязав ее к себе, а Богдана не успел. Та женщина была беременна, выдохнул я. Скорее всего, это твой дед. Рыцари тоже прошли на территорию и уже расчищали дорожку до дома. Я не знаю, что сказать. Начало складываться хоть какая-то картинка. Почему у Любавки во внутреннем хранилище несколько пар глаз? Почему они с Богданом выглядят по-разному? Теперь-то я мог ответить на этот вопрос. Второй портал был не портал хаоса. Я это точно понимал. Они даже отличались визуально. И почему ты мне не показывал это раньше? Посмотрел я на Ирха. Тот, как всегда, не ответил. Я дошел до дома. Ключ оказался на крыльце под черепицей. Он был старым и ржавым. Но все же им удалось открыть дверь. Внутри дома было чисто. В смысле, никакой мебели, только голые стены. Всего две комнаты. Большая и гостиная, и кухня. И вторая, поменьше, спальня для детей. Смотря на двух довольных родственников, я понял, что Любавка просто блокировала у себя эти воспоминания, чтобы лишний раз не впадать в депрессию. С ней и так обошлись ужасно, да и с Богданом. Энда, вот тебе и самый сильный маг в истории, вздохнула Лора. Пока все были в доме, я прошел к бане. Даже по прошествии стольких лет, все осталось добротным. Владимир умел строить, хотя Лора подметила легкий эффект магии. Даже спустя столько времени, я набрал Надю. Мы посмотрели местность, сухо сказал я. Откуда она у Фанерова? Я не знаю, это же просто свадебный подарок. А что, там что-то есть? Да, вздохнул я, заходя внутрь бани. Много чего, очень много. Ну расскажи. В предбаннике на окошке я увидел крохотные каменные фигурки коней. Один из них был сильно похож на того мощного коня из видения Ирха, Булата. Пока нечего рассказывать, соврал я, так как это было просто невероятно. Но у меня сразу возникла куча вопросов к остальным членам отряда Кузнецова. И в частности, я хочу спросить ту, что живет теперь у меня. Мы еще час потусовались в доме и его окрестностях и вернулись к машине. Всю дорогу девушки и Богдан обсуждали поездку. Вернувшись домой, я первым делом решил сразу расставить все точки над «ё». «Миша, а когда мы поедем в город?» – спросила Андромеда от лица всех девушек. «А сколько вам надо времени на подготовку?» «Ой, минут 10». И девушки убежали к себе в комнаты переодеваться. А я пошел искать Люсю. Женщина сидела на крытой террасе с Никанором и попивала из рюмочек настойку. «О, ваша светлость!» – обрадовался начальник деревни. «Ну-ка, продегустируйте». Я выпил рюмку залпом. «Ну а что?» «Нервы. Я только что узнал очень интересную новость. Это может открыть кучу секретов, надо только подковырнуть там, где надо и не задеть чувства, по сути, двух детей. Люся, можно вас на минутку?» – вежливо поклонился я. «Ох, разумеется, у нее уже были слегка красные щеки. Видимо, Никаноровы напитки хорошие». Напоследок я прошептал старику: «Отложите мне пару бутылок, есть люди, кто очень обрадуется домашним настойкам». Мы прошли с Люсей в беседку, и я не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Богдан и Любавка – это дети Владимира Кузнецова. Почему ты не сказала сразу?» Она как-то быстро поменялась в лице и опустила глаза. «Что ты знаешь?» «Многое», – кивнул я, – «про Милу и то, что ты ее сестра. Про то, как Любавка стала такой и что случилось с Богданом. И я хочу знать, что произошло потом. Почему ты не спасла Любавку, когда ее схватили? Почему она жила одна?» «Подожди, молодой Кузнецов», — она подняла руку. «Слишком много вопросов». «Хорошо, начнем по порядку. Где ты была, когда ее поймали?» «В сибирских лесах. Переехала после того, как Владимир умер. Ей явно неудобно отвечать на мои вопросы, но мне, если честно, плевать с высокой колокольни». «Почему ты не взяла ее с собой?» «Отвечай нормально. Я не хочу вытягивать из тебя по одному слову. Откуда ты знаешь, что не взяла?» «Мы организовали ей целый передвижной пункт, но тогда еще не было машин. Она сбежала где-то на Урале. Я думала, она вернется в тот дом, и ждала. Но она не появлялась год, и я ждала этот год. Потом наложила чары, чтобы никто не разграбил Володин дом». «Маловато ты ждала, голубушка, для той, у кого вся вечность впереди», — язвительно заметила Лора. «Хорошо, царь знает, что Любавка дочь Владимира, нет, про Богдана не знает вообще. Он тщательно скрывал свою личную жизнь от всех, в том числе и от своей команды. Она посмотрела во двор. Только что рыцари начали выходить на улицу. Девочки догадались? Вряд ли. Любавка и Богдан говорили слишком размыто, а ты сама понимаешь, они довольно ветреные, кивнул я. Да, еще вопрос. Хотя я догадываюсь, какой будет ответ, но все же, что случилось с Милой после родов? Люся вздохнула и посмотрела мне прямо в глаза. Она умерла при рождении третьего ребенка, мальчика. Как ты уже понял, это твой дед. Девушки уже пританцовывали на морозе, и меня спасло только то, что приехала Алиса с работы. И судя по ее улыбке, ее только что втянули в нашу компанию для поездки в Москву. Ах да, еще один вопрос, остановился я и повернулся к Люсе. Что стало с Булатом? С тем конем, улыбнулась она. Хэймэм, кто знает, он пропал после смерти Владимира. Мне кажется, он искал Любавку. Глава 7. Про сложный выбор. Собственно, поездка по московским бутикам вышла довольно расточительной. Пару раз позвонила Надя с вопросом, куда так быстро уходят деньги с моего счета и не украли ли у меня кошелек. Пришлось объяснять, что рыцари в кои-то веки выехали в город, и не Красноярска в Москву, столицу Российской империи. Алиса, в последний момент, была вынуждена нас покинуть, так как Емеля выразил желание пригласить ее на романтический ужин. Любавка и Богдан остались дома с Люсей. Уж не знаю, о чем они говорили, но когда мы садились в машину, вид у них был довольный. Мою же голову занимали другие мысли, точнее одна. Как мне вернуть этих детей в прежнее состояние? Потому что мне кажется, что и человеческая форма Богдана тоже не исходная, а больше для виду. Но это все предположения, на которые надо было находить ответ и проверять. А потом мы приехали в первый торговый центр и мысли ушли в другое русло. По какой-то неведомой причине, непонятно откуда взялись репортеры, которые как бы случайно хотели сфотографировать князя Кузнецова в компании своей очаровательной охраны. А так оно и выглядело. Девушки реально взяли меня в круг и вели, куда сами хотели. У меня уже окончательно сложилось осознание того, что я был знаменит, хотя это было не мое желание. Так получилось. Ну что поделать, остается принимать тот факт, что на тебя пялится. В одном из магазинов я все же купил себе очки и кепку с кофтой и капюшоном, и все равно на нас глазели. Только теперь все внимание отнимали рыцари. Конфуз случился в магазине нижнего белья. Я хотел было пойти в это время в кафе, но меня насильно заставили остаться и помочь выбрать комплекты. Тут уж девушки отыгрались по полной, устроив небольшое представление для тех счастливчиков, что пришли со своими девушками и женами, как и я. Мои девчонки не стеснялись выходить с примерочной и крутиться перед зеркалом. Вот только их вкус в выборе белья оставлял желать лучшего. Если поначалу я думал, что это будет кружевное белье, то я никогда так сильно не ошибался. Девушки выбирали белье с медвежинками, зайчиками, розовыми пони и прочую странную расцветку. Даже странно, что в магазине был их размер. Остальные мужики также, с выпученными глазами наблюдали за этим. Некоторые дамы были недовольны. «Витя, ты не охренел, пялиться на других баб?» — шикнула одна из дам своему кавалеру. «Да я это, я не смотрел, просто зевнул». Но были и другие, куда мудрее. Они попросили консультантов принести такое же белье, как и у моих дам, увидев реакцию своих мужчин. Должен признать, эта затея начала выходить из-под контроля. Да и из-за того, что был предвыходной день, народу в магазине было полно. Даже Лора не отставала. Хочешь сказать, появилась она передо мной в нижнем белье с лисичками, это лучше, чем вот это, и ее наряд поменялся на очень откровенное нижнее белье с подтяжками. Я даже подавился слюной. Я так и знала, хихикнула Лора, и в таком наряде села ко мне на колени. Смотри только на меня, да других вариантов и нет, улыбнулся ей в ответ. Кстати, ты ничего странного не заметил? Я прищурился. Что ты имеешь в виду? Через болванчика она показала мне подозрительного мужчину, который ходил один в магазине женского белья и подозрительно оглядывался. Конечно, это ничего не значило, но все же, предупрежден, значит вооружен. Может, он подглядывает? Улыбнулся я, не заметила за ним. Тут из-за занавески высунула голову Гидра и смущенно улыбнулась. «Миша, а можно попросить тебя принести бутылочку воды?» «Да, и мне, мне тоже». В итоге я пошел на первый этаж, за 5 бутылками воды. Иногда мне казалось, что у моих рыцарей один коллективный разум. «В примерочной, девочки!» — воскликнула Гидра, «А вы не видели мои штаны? Ой, и мои пропали», — ответила Лира. В итоге, все девушки заметили, что у них пропала часть одежды. Андромеда без стеснения выбежала в нижнем белье в зал и увидела, как мужчина с ее рюкзаком спускается по эскалатору вниз. «Ой, а где моя сумочка?» — воскликнула женщина в соседней примерочной. «Кажется, вор решил украсть вещи не только у рыцарей. Девочки, я его нашла». Занавески еще четырех примерочных разом отодвинулись. «Вон он!» — крикнула Лира, увидев вора. Молодой парень, озираясь, уже бежал по ступеням. Когда он оказался на первом этаже, пробежал мимо двух юношей и ринулся к выходу. «Я на перехват!» — крикнула Аврора и перемахнула прямо через перила, приземлившись спиной к двум парням, сидевшим у эскалатора, и побежала на вором. Через пару секунд также приземлились еще четыре красавицы. «Саник, смотри, как прыгают медвежонки!» «Антох, это лучший день в моей жизни!» Блаженно улыбнулся его друг, и оба парня проводили взглядом полуголых девушек. Воришка же практически добежал до выхода, но на его пути выросла мужская фигура, которая с легкостью схватила его за ворот и без лишних церемоний шлепнула на пол. «Не думал, что у вас можно что-то украсть?» – устало вздохнул Михаил, поправляя кепку. «Миша!» – обрадовались девушки. «Он украл мои штаны, и мою кофту, и лифчик. Парень же до сих пор пытался вырваться и даже угрожать, что было забавно. Я вас урою, всех урою. Вы хоть знаете, под кем я хожу? Ну как такое могло случиться? Только я отлучился, а их уже ограбили. Причем украли одежду. Я видел, как вор, тот самый подозрительный мужчина, бежал по эскалатору к выходу и уже ждал его, но девушки удивили. Они, не стесняясь, ринулись за ним, доставляя удовольствие своим видом всей мужской половине торгового центра. Согласен с некоторыми зрителями этого незапланированного спектакля. Это выглядело и вправду эпично. И заодно отдаю должное создателю этого нижнего белья. Оно не порвалось ни на одной из девушек. Отвали от меня, или мои ребята. Ох, как же я соскучился по этому. По простым банальным угрозам, за которыми стоят, максимум человек 5, и те, скорее всего, доходяги. Думаешь, эти дамы испугаются? Улыбнулся я. В этот момент мои рыцари начали доставать из татуировок свое оружие. Кажется, это произвело нужный эффект. Но я буду рад, если ты расскажешь, кто твоя крыша и что они могут сделать. Рядом столпился народ. Это князь Кузнецов? Точно он? Да не может быть. Я не это имел в виду, мямлил воришка, начиная осознавать, кто его поймал. Рядом быстро оказались гвардейцы, и мы вернули награбленное владельцам. Тут были и туфли, и нижнее белье моих дам, и других, кстати, тоже. Как будто он брал все без разбору. «Спасибо за оказанную помощь», — кивнул гвардеец и уже приготовился взять парня. «Погоди», — остановил я его, — «хочу поговорить с этим молодым человеком. Хотя, скорее всего, он даже старше меня». Замялся гвардеец, но побоялся спорить с князем. «Да, конечно, ваша светлость. Мы подождали, пока мои рыцари переоденутся. Конечно, пришлось купить все белье, в котором они скакали. Итак, расскажи, как тебе удалось украсть вещи у моих рыцарей?» Я старался говорить максимально по-доброму, но, кажется, тот факт, что рядом кружился болванчик и угрожающе близко подлетал к лицу вора, сделал другой эффект. Постарайся не врать, вежливо поправил я его. «У меня предрасположенность. Могу менять предметы местами, но они должны быть примерно одного размера». «Да ладно», — удивился я. «Покажи. Кстати, как тебя зовут? Мне еще не попадалась такая интересная предрасположенность. Ян, но я должен видеть». Пришлось пожертвовать бутылкой воды. Парень взял бутылку, удрал ее под куртку и достал уже туфлю. «Откуда она?» Парень показал на витрину, где красовалась бутылка воды. «А обратно?» — хмыкнул я. Он провернул тот же фокус в обратном действии. «Если вы дадите мне уйти, я буду работать на вас, господин», — затараторил он. «Эх, как жаль, что был не чист ни на язык, ни на руку. Такие ребята пойдут на все, чтобы остаться на свободе. А как выпадет свободная минутка, тут же исчезнет». «Зачем?» — ухмыльнулся я. «Судя по твоей одежде, ты явно не из бедной семьи. Простой пацан, который решил немного поиздеваться над остальными. Или, может, просто хочешь немного адреналина. Но, господин, у меня редкая способность». «Готово», — вовремя произнесла Лора. Я скопировала ее. «Да неужели?» — улыбнулся я, и, подняв бутылку с водой, поменял ее местами с туфлей за прилавком. Парень явно этого не ожидал и выпучил глаза. «Да», — кивнул я гвардейцу, чтобы забирали его, князья еще не такое могут. Собственно, я получил, что хотел, и можно было ехать домой. В машине со мной связался Валера и сказал, что отлучится ненадолго в район Кима. Его народ сигналил о помощи, и верный правитель не мог никак подвести и не прийти на помощь. Хаем, народ Алеры просит о помощи, уж не стоит ли нам прийти на помощь, предложила Лора. Может и стоит, если мы успеем, согласился я. Глубоко в дикой зоне, три фигуры неспешно шагали по дикой зоне. Сильный ветер, способный гонять тяжелые валуны, казалось, никак не влиял на эту компанию. Значит, наша цель в Японии, поинтересовался Захар, щелчком пальца убивая бегущего на них рогатого волка. Да, спокойно кивнул старый мужчина. За то время, пока Петр I находился на свободе, он сильно преобразился. Осанка стала более величественная, и теперь он не выкручивался, словно древний старик. Борода была сбрита и остались только тонкие усики. Только седые кудри говорили о том, что он достаточно стар. «Надо найти того человека», — продолжил Петр. «Он может сделать то, что вам надо». «Замечательно», — кивнула Марина. «А твой сынок не помешает?» «Ох, не переживай, у меня было достаточно времени, чтобы придумать план, как наказать своего непослушного отпрыска». Он ухмыльнулся. «Но для начала, мне надо поговорить с вашим господином. Это невозможно, если ты не обладаешь магией хаоса», — хмыкнул Захар. «Верно», — кивнула Марина. «Он лично разговаривает только с генералами». «Да ладно», — рассмеялся Петр. «Вы настолько далеки от истины, что даже забавно, как вы еще живы. Я точно знаю, что это возможно, и вы меня не переубедите. И ваша магия хаоса мне нахрен не нужна.